Предлагаем вашему вниманию радиоверсию спектакля Тюменского государственного театра драмы и комедии по пьесе Варфоломеева «Вечерний звон», поставленного театром в честь 55-летия Победы в Великой Отечественной войне. Режиссер спектакля и исполнитель главной роли – артист, ветеран Великой Отечественной войны Семен Абрамович Фуксман. В спектакле также заняты артисты Тюменского драмтеатра – Ирина Тутулова, Ольга Афанасьева, Владимир Ващенко и Олег Викторович. Папа? Господи, как же это вы? Здравствуй, доча. Здравствуй, Катя. Здравствуй. Почему же вы телеграмму не дали? Мы бы вас встретили. Дети, слава богу, сам добрался. Долго искали нас, да? Да и не сказать бы, чтоб уж и долго. Проходите, папа, проходите. Чемоданчик, откуда их поставить? Да все поставлю, все приберу. Господи, радость-то какая! Как же вы это все придумали? Ты придумал, дочь, придумал, да не я. А это, твоих-то нету дома? Все на работе. А, на работе. А помолиться-то? Некуда, что ли? Не держим иконы-то. Люди сейчас за моду почитают, а наши-то все еще как бы партийные. Так они дома совсем не держат, все больше на работе. Вы уж простите. А да Бог простит. Доча, ой, я однако разуюсь. Вон, как тут чисто, неловко в такой обутке-то. Разуйтесь, папа, я вам комнатные тапочки дам. Ага, я вон это... Вторые сутки сапог не снимаю. Сутки, значит, на вокзале ночевал, да сутки ехал сидячи. Ой, теперь поштут в общем вагоне одни сидячие места. Так надо было плацкарт взять. Да надо бы, конечно, надо, да не по средствам. Доча, да ладно, я это... Без тапочков обойдусь. Прямо так, в носках. Ну, живешь-то как? Сказывай. Хорошо, папа, хорошо. А это работаешь все в магазине? В магазине. Сегодня выходной. А, отдыхай, значит. Ну, это хорошо, ладно. Рассказывайте вы-то, как живете. Так ничего живу, ничего. Вон пенсию получаю, значит, когда-никогда. Кое-чего-то еще по селу делаю. О, на медни коровник кладили. В соседнем селе у фермера одного строили. Ну, наше село навовсе захудало. Эй, не живут людишки, бегу. Да-да, бегу. Вот, да. А и ты сбежала. Ну, получилось же так, пап. Так, ну, замуж же вышла. Ну, я ж не в осуждении, не в осуждении. А ну, верно, чё там в селе-то в нашем? Сегодня совсем худо там. Ой, сколько же-то я вас не видела. 2 года. Как мать схоронили, так боль ты и не была. Ну, так некогда было, пап. Ну, так я ж понимаю. Да. А твои-то что, все работают, а? Все работают. Виталий на такси перешел, на свое собственное. Сейчас хорошо зарабатывает. А, это хорошо. А свекор завхозом при детдоме. А свекровь, она бухгалтером в какой-то хитрой фирме. А, вот и ладно, вот и хорошо. Значит, ладно. Соскучилась я без вас, папа. И у меня сердце тосковалось, навовсе изнылось. Дай, думаю, поеду, да и погляжу на красу свою единственную. Мамочка-то наша, а? Мамочка-то лежит себе полеживать. Я вот, когда поехал, так зашел к ей, ну, сел, посидел у могилки-то у ейной. Молча так и ты. Поговорили мы с ею. Ну, хорошо, ладно. Семена, что посылала, садили? Посадил, доча. А как же? Посадил эти прямо алы мало. Значит, и как весна придет, так они сейчас в цвет-то и ударят. Хорошо, ладно. Я еще купила, отвезете гостиницу. Ну, отвезу, чего там. Конечно, отвезу. Ну, живешь-то как со своим-то? Сказывай. Не очень-то. Они меня любят. Да. Не любят, значит. Чужие люди, доченька, что ж делать-то? Бабья доля, дочь, она такая. Всем-то, конечно, не угодишь, всем-то ладен не будешь, да. Солнышко, а? Вот солнышко, но вон а, какой большой. А и то, всех-то не греет. Нет. Всех-то не греет. Доча, тут ведь вот что, Катя. Тут ведь горе у меня. Потому и приехал, что горе. Что? Что случилось, пап? Погорел я. Дотла, то есть... Доченька, погорел, радость ты моя. Ну вот, как есть дотла. Вот, покель мы этот коровник-то ладили, дом-то возьми и сгори, да? Ты бабушку Евстратовну-то помнишь? Горбатенькая такая? Во-во-во, она. Дал ей ключик-то от избы своей, да наказал доглядывать. Ну, а кому ж больше накажешь? Ежели в селе-то боль никого, на работах все. Вот она и вздумала протопить мою избенку. Хыть! Ой, Господи, протопил, так протопил. Обогрела девка избой белый свет. Ну, прям как в этой, в песне. Дом горит, да все горит, а народ кругом стоит. Рассуждает меж собой. Это, догореть, пойдем домой. О, домой-то я, значит, вертаюсь, а избы-то нету? Ну, нету. Хорошо, документ с собой взял, да еще вот кое-что прихватил. Вот, а в дороге без документов сама знаешь как. А так ты барахлишь какой, да и деньжаты на похороны у меня там охранились. Все сгорело, ну, все. Вот, а какое горе у меня, доча. Что делать будем, а? Решай. Ну, я-то, конечно, уж решил все, но, думаю, может, и ты чего присоветуешь, а, доча? Значит, сгорел наш дом. Ты дотла. Пап, что же нам делать? Так вот... У меня ведь тоже горе. Вот те раз. А у тебя что, сирота? Растрата. Растрата. Так как же ты смогла, доча? И много ли? 15 000. Ой. Пап, да копеечки не взяла. Все по-честному делала. Сколько возьму домой продукта, столько и заплачу. А тут ревизия. Я ведь ничего худого не подумала, но вон чего получается. Вчера заведующая магазином вызывает меня и говорит, плати. Ты же молодая, говорит, не сидеть же тебе. Эти, значит, твои-то что сказали? Ой, да они не знают еще, я сказать им боюсь, пап. Все одно сказать надо. Да вот сегодня и хотел. Господи, за что ж Бог-то наказал? Это, доча, мне, значит, тут в селе подсобили маленько. Ну, соседи, значит, земляки, 600 рублей, как-никак. Нет, папа, как же я возьму? Да, руками, доченька, руками. Нет, папа, у вас такое горе, а мне брать? Да и на что они мне... Одно я девоньку сплоховал. Вот штраховать надо было имущество. Штраховать. Страховщик пришел, спрашивает, а за сколь дом был заштрахован? А можно было, говорит, 40 000. Да ну, брешь-то, однако, холера. И ты, кто б тебе их дал? Ну, бывает, что и дают. Пап. Не, дочь, не, вот так-то вот запросто не дадут. Для начала бы бабушку и стратом по судам бы затаскали. О, такого срама наглядишься, не приведи Господь. А так вот, видишь, сельсовет 100 рублей вырешил. На, и люди помогли. Вот и хорошо, и ладно. Вот, а, значит, это, да. Пап, а что же вы теперь делать будете? Так и, попервах, думал дом ставить, да и понял потом, за напрасные затеи. Одному-то мне не осилить, а помощи ждать неоткуда. Людей в селе совсем не стал. А потом мы это с Григорием Романовым, ну, с председателем сельсовета нашего, поприкинули по цене-то. Так оно и вовсе не подходит. Не осилить меня, дочь. Ну, хочешь в примаки, какой-никакой бань подавайся. Да, вот оно одно и вышло у меня. Поприкинул я, значит, доченька, да и решил в дом для престарелых людей подаваться. А чё? Есть тут такое у нас? Я узнавал. Да что вы такое говорите? Вы зачем такое надумали, папа? Ты погоди, доченька, погоди. Сейчас не обо мне толковать надо, а об тебе. Ну, чё же, дадут тебе твои-то денежек, нет ли, а? Да должны вроде. У меня еще 2 колечка есть, 300 может потянут. А, ну только у вас я не возьму. Я вам должна по нужде вашей, а как у меня все получилось? Да поди, из голод я не помираю. А в доме для престарелых людей такие и вовсе нужды нет. Сиди себе, значит, кушай. А я еще вон, двигаюсь, могу кое-что и пособить. Я ж и по столярному делу, и по плотницкому, и золотые руки, значит, мастер, да. А надо так и дроб наколю. Вот спина, я звею на вовсе. Деревянный стал. Боюсь, как бы что не вышло. А там, в доме-то в Евтем, хоть воды подадут. Нет, нет, нет, нет. Я своих просить стану. Оставайтесь у нас, а? Ну, в одной комнате старший, в другой мы с Виталием. А эту большую гостиную, так ее же никто не занимает. Не, доченька, ну неловко так-то. Ну, что тебя людей стеснять стану? Не. Значит, я вот... Побегал тут-то по собесу, да и в сельсовете у Григория Романова. Оно одно и выходит. Лучше в этот дом. Вот только, значит, справочку одну надо для их. Я уж документ все собрал. А вот справочку эту, значит, доченька, ты уж прости меня, ну, от тебя она требуется. Да какие же я справки давать могу, пап? Тут, значит, такое дело. Это мне в собесе подсказали. Мол, без ее, говорят, и не оформят, доченька. Золотая ты моя. Дай ты мне ее справочку, ты. Да скажите, об чем она, папа? Значит, напиши так, что, мол, ты, дочь, отказываешься от меня, от отца своего. Ну, по причине невозможности, мол, доченька. Как? А? Как же я? Да разве? Да нет, папа, нет. Разве я могу дать вам такую справку? Нет. Нет, я не напишу. Нет, не надо, дам, нет. Надо, доченька, надо. Тут такое дело, что надо. А без ее не примут меня. Ну, мы-то промеж себя знаем, что все это неправда. Не так, а как раз даже совсем наоборот. Да и дом этот недалече тут-то. Всего 100 километров. Нет. Нет, ты мне справочку напишешь, а мы ее и заверим, и поедем, нет, и ладно, нет, и хорошо. Нет, нет, и нечего, голов душа, и страдать-то занапрасно. Так, слава Богу! Нашу власть кормить, поить станет на старости лет. Это же такого быть не может, чтоб, значит, об нас, об стариках и был позабыто. Быть такого не может. Вот, а ты на меня, доченька, не гляди. Сегодня-то я вот ничего хорошее, а завтра раз и слягу. Ну, как они вот твои-то поглядят на это? Это мы вот по старинке жили. Что старый, что малый, все вместе. Помогали друг дружке, заботились. А теперь все по-другому. Ну почему, пап? Ну почему теперь-то все по-другому? Так я уж и не знаю. А только это так. Люди, что ли? Злые больно стали. А, доченька, на-ка денежку-то. Возьми, спрячь. Нет, я не возьму. Хоть в долг нет. возьми. Ну, нет, нет. Отдашь когда-никогда. Нет, папа, нет, нет, нет. Возьми, сказываю, возьми. Спасибо. Ну, вот и хорошо, вот и ладно. Да у вас-то остались ли деньги? А? Ну, я говорю, у вас-то деньги остались. А? Имеем, а как же? Имеем. А не будет, когда так у тебя попрошу? Вы только скажите, я все отдам. Я из магазина уйду, на чулочную фабрику устроюсь. Там хорошо зарабатывают. А если еще час-другой лишний поработаешь, так вовсе хорошо. Я вам все отдам. Я и им все отдам, да пап. Только бы вот они-то твои добавили бы. А то ночь строго посудят. Ой, да разве в этом дело? Стыдно. Стыдно, это верно, доченька. Стыдно. Привет. Так, Катюш, это в морозилку, а это вечером сегодня попробуем. О, а я смотрю, что это за хламье? А это дед приехал. Ну, привет, Логин Карпович, привет. Привет. Я вот это нынче приехал. Как здоровьишко? Ой, какое к черту здоровье, Логин Карпович, болею. Вот с работы отпросился, домой пораньше пришел. Болею, Логин Карпович, болею, не то что ты. Завидую я тебе, дед, на сельских харчах, да на свежем воздухе, а? Ну, проходи, проходи. Да, ты разулся? Разулся, а как же? При такой чистоте ты хоть босой ходи. Это ты свою дочь хвали, она все старается. Катя, а где газеты? Ой, забыла, я сейчас принесу. Дед, воровать стали корреспонденцию из ящика. А то того хуже, подожгут. Да, чуть-чуть зазеваешься, и все. Ищи-свищи. Да. Вот такая вот жизнь наступила, дед. Ну, да. Рассказывай, как вы живете. Так слава богу, слава богу. Говорят, народ в деревне совсем обленился. Ну, Юрий Петрович, и ты как у других-то я не знаю, а вот про своих могу сказать, не похоже. Нет, некогда лениться-то. То еще. Вот другое дело, в город бегу. А, ну и зря. Теперь самое время в деревне жить. Скота держи сколько хочешь. Мясо вон на рынке, посмотри, навалом. По хорошей цене только подавай. Да, ну, конечно, так. Так ведь скотину ее ж кормить надо. А кормов-то нету? Ну, нету. Государственную скотину, значит, голодом держат. Воруют потому корма-то. А вот свою-то зато справно держат. Умеют жить. Оно и понятно, дед, своя рубашка ближе к телу. Обедать сами будете, Юрий Петрович? Нет, дождемся всех. Да, кстати, Катюш, а водочка осталась в холодильнике? Есть, есть. Отлично. Ну, чего ты смотришь так, дед? Сердечко пошаливает, вот и разгоняй его лекарством. Водочкой. Ну, как в твое фронтовое время говорили? Проверено, мин нет. А, говори, мин нету. Так, ну, посмотрим, что у нас в газетах пишут. Так, по телеку. Ты что ты скажешь, а? По телеку опять балет. Ну, дед, забодали они нас этим балетом. Ну и забодали. О, хоккей. Другое дело. А то все, понимаешь, симфония с балетом. Ну что, дед, посмотрим сегодня хоккей? Хоккей-то? Да и поглядим, чего там. Ну и как же ты надумал к нам в гости приехать? А это, горе у меня. Юрий Петрович, погоди, погоди, погоди, дед, погоди. Так, постановление правительства. Так, постановление правительства, ну, это я уже читал. Так, ага, понятно, это я читал. Так какое, говоришь, горе, дед, у тебя? Погорел я, Юрий Петрович. Вот весь дотла, значит, погорел. Вот и в чем был, и в том и остался. Это ж надо, а? Ну, интересно. Ну-ка, расскажи. Значит, это, нанялся я тут в соседнем селе коровник ладить. Ну, дальше. Ну, думаю, пока силушка-то есть, чёрт не пособить. Вот, а избот, значит, я возьми и оставь на бабушку Истратовну. Ну, ключик, значит, я ей доверил. А она, ну, по старости своей, видно, и запалила. Ну, хотел-то как лучше. Ага. Ну, дом, что ли, протопить хотел. Ой, господи, как сама-то не сгорела, а то наделала бы беды. Так, а дом был застрахован? Да тут и оно, что нету. Понятно. Так это в суд надо подавать, дед. Немедленно в суд. И ты на кого? На кого? Ну, на эту, кому ключи отдавал. И ты на бабушку Истратовну? Да ты чё? Какой ей суд, Юрий Петрович? Она же старая старуха, ну, лет под 90. Не по умыслу ж она, а по старости, ну, как дитё малое. Моя вина, моя. Надо было замкнуть, да ключик-то с собой забрать. Ну, а я ж как думал, дам вот бабушке Евстратовне заработать. Ну, она вроде как за это, за сторожение денег дам. Ну, так-то она денежку-то не возьмёт. Куда там, суровая бабушка. Да, и вот остался я, мил человек, в чем был. Да и ладно, хорошо. Ну, и что ж ты теперь делать будешь? Так я вот за советом явился. Родня ж вы все-таки. Интересно. Дела, Логин Карпович, дела. О, что дум-то? Кто эти сапоги притащил? Мать, иди-ка сюда. Ага, а я гляжу, чьи это сапоги тут? Здравствуйте, Юль Михайловна, здравствуйте. В гости, что ли? Тут, мать, сюрприз нам. С Виталькой, что ли, сюрприз? Дома сынок наш? Да нет еще. Ну? Ну, так что случилось? Погорелец. Говорит, дом у него сгорел. Как сгорел? А вот как есть. Ну, весь, значит, до донышка. Вот так. Ты понимаешь? Чудненько. И страховки не было? Да не было язви ее. Вот и... А мы тут при чем? А ты у него спроси. И спрошу. Логин Карпыч, а мы тут с какой стороны? Так я ж думал, вроде как это, ну, ежели по-родственному. Что? Что по-родственному? Ну, совет, думаю, какой может это... Ой, господи, господи, нету моих сил, породнились так породнились. Ну, что ты все пялишься в свои газеты? Не насмотрелся еще? Да я только посмотрел хоккей когда. Хоккей, вот он твой хоккей. На работе налаешься, да еще дома покоя нет, все нервы выкручивают. Да оно, конечно, дело. Ой, ты, дед, сиди уж и молчи, натворил и молчи. Неправильно, так же проще сидеть тут да помалкивать. Вон и невестушка как воды в рот набрала. Ой, Виталька, ну, сынок, ну, говорила ж я ему, говорила. Мать, давай это, включим телек, а то пропустим хоккей. Да заткнись ты со своим хоккеем! Ты че? Ой, не могу. Ой, душно мне. Где у нас таблетки? В спальне на тумбочке. Вишь ты, за сердце держится. Вот и моя супружница тоже вот царство ей небесное сердечница была. Ой, заварил ты, дед, кашу. Не говори, паря. Заварил. Ну, сам заварил, сам и съем. А вот это правильно. Вот за это я и хвалю. Зачем на чужой рот раздевать? Нечего на чужое зариться. Мы тоже не эти, не новые русские. Тоже наживали непросто. Известное дело. А кому? Ну, кому легко досталось? Интересно знать, что нам еще невестушка скажет. Какое известие она нам подкинет. Да, дед, да. Так-то, Катя, твоя будто аккуратная чистюля, ну, не рожает, понимаешь? А наследник-то нужен, да? И на вид-то вроде бы не порченная. Или вот молчит все. Иной раз и поговорил бы с ней, а она вон сидит, молчит. В мать! Мать у ей такая ж была, молчунья. К ей, бывал, вся деревня ходила. Ну, пожальц там или еще че. Все, конечно, больше бабы ходили. Ну, те-то ей а моя молчит. Молчит. А уж коли скажет, так прям ни слова, а золото. Любил, что ли, дед бабку свою? А как же любил. Я и поныне люблю Марью Евдокимовну мою. Юра, ну что ты, ну, давай не сиди так, не болтай давай, а думай, об этом потом поговорите. Ну, и как же ты ее любил? Обыкновенно, сердце, а как же ж еще? Бывало, пойдет она по воду, коромыслец-то я ей ладненько и сделал, узорчато. Золотом по-синему расписано. Хорошо так-то. Ладно. Вот она, голубица-то моя сизая, с полными ведрами домой идет. Ножки так это ладненько ставит, а меня увидит и закраснеет. Ну, скажи ты, ну, вся закраснеет. А у меня эдак-то все с рук-то и валится. Ну, сижу там я, отстаю, а так бы вот упал, да все плакал бы. Да так бы радостно плакал, чтоб, значит, вот легким встать и полететь. Врешь ты все, дед. Ну, зачем же? Ты спросил, я рассказал. Да хватит вам трепаться-то. Байки разные болтать про любовь всякие. Противно слушать. Да, да что ж ты как... Слова не дай. Ха-ха-ха. Ах, какие мы! Испугалась я тебя, как же! Ну, еще поговори мне. Ты мне тут не разговаривай. Я знаю, что тут разговорился. Разонравилась я, да? На сторону потянула. Че ты доживешь со мной? Взял бы ты и ушел. Я тебя никогда не держал, и сейчас не держу. Ну, чего ты возникаешь? Ты на себя в зеркало погляди, тоже мне. Иисусик, мордоворот, туда же, любовь ему подавай. Да я тебе хоть слово сказал, но чего? Чего ты привязалась? Любовь тебе надо, да? Мне, может, тоже надо. Может, тоже надо, я же молчу. Всю жизнь молчу. Всю мою жизнь. Все мое здоровье, чтоб ты сдох. Значит, птица розовая понад селом. Обронила птица перышко, обронила алое, и полетела перышко во двор девы молодой. Подхватила дева перышко, выскочила с ним на улицу. Пущай, весь народ радуется, потому как чего ж краш-то бывает, ежели птица розовая летит? Это значит, любовь на всех снизошла. Это значит, Господь обрадовал всех любовью. Сказок нам тут еще не хватало. Ой, пошутил я. Юль Михайлович, я пошутил. Ну, слышишь, ну, пошутил, дед. Пошутил. Ага, пошутил. Старичок, шутничок. Китёнок, ну ты чё так долго? Ну, я чуть не уснул. Ты чё? А? Папа приехал. О, блин! Батя приехал! Здорово, батя! Здравствуй, дядя! Как жизнь деревенская! Здравствуй, Виталий! Бьёт ключом и всё по голове, а? Ну, бать, ну ты чё стоишь, как бедный родственник? Проходи, что ли, в комнату? Ага, ага. А, привет! Мам, ой, мечи на стол, да побольше же. События, а? Ага, пап, хоккей сегодня? Сегодня, сегодня. Порядок. Ну, как ты там в деревне, батя? Так худо, Виталий. Сейчас, батя, сейчас, подожди, сосчитаю. О, баксы! Мать, смотри, баксы, баксы, баксы. Так, это ты я считать буду. Ты не лапай, не лапай, не лапай, маме отдай. Ну ладно, чего ты? Так, что, я считать? Считать, что ли, не умею? Я что же... Так, так. Надо доллары-то почем взял? Почем по 28,80. А где брал-то? Где брал? Я знаю, где брал. Тебе зачем? Меньше знаешь, больше спишь. Так, молодцы. Пакетик положи, ага. Не прижи. Так, мать, это сразу убери. Ну ладно, а ты считал, что ли? Молодец. Землю мать. Катя, Катя, дай ко мне это самое. Полегли тогда. Обратились журавли. Это ты уже можешь прочитать. Так. Деньги нормально пришли? Да, все нормально. Ты их собери. Так, мать, зелененький отдельно. Виталя, что еще обедал? Обедал, обедал. Где на карте обеда сам? Так, вот еще сто. Ну, так как, батя, жизнь деревенская? Так худо, Виталя, погорел я. А. Вот вещь как есть, погорел. Ты понял, сынок? Стал быть. А. Погорел, вот. Говоришь? Ага. Да, нифига себе. Значит. И вот. Что теперь? Так вот к вам приехал, может, что присоветуете, Виталя? Стой! Ты ж воевал. За родину, мать, кровь проливал? А как же? А как же, Виталь, как в 41-м взяли, так, почитай, до самого конца-то и не отпустили. Ты награды имеешь? Ну, есть, маленько есть. Значит, это 12 орденов, да медали штук 16. Так порядок, звание было. А как же, рядовой. Не, ну, гвардии рядовой. Ну, ты дед даешь. Я, Виталя, 4 был ранитый серьезно, а 8, ну, так, зажили, без санбату, без госпиталя, значит. Ну, ладно, хорошо. Значит так, батя, вот такая тебе стратегия. Иди завтра в военкомат и говори, так, мол, и так. Герой войны, ранен был и прочее. Сейчас таким дают квартиры. Ну, должны давать. Вам, батя, льготы положены. А нет, так скажи, из горла вырву. Я ж кровь проливал за мать вашу родину. Давай квартиру и все. Понял, батя? А что? А что? Вполне может получиться. Да, конечно. Конечно, это же лучше, чем у кого-то на шее сидеть. Что мы, олигархи, что ли, какие? Не, я не пойду. Я писал уж Григорий Романов и к ним. К властям, то есть. Ну, ответили, что помощь оказать должна власть на местах. А как она окажет, ежели там и без меня, без квартирных, да молодых еще, да и время теперь это, как его, рыночное, значит, время, во как отписали Григорию Романову, не то, мол, время теперь. Совсем больной. Ну, бать, ты гонишь, а? Ну-ну. Интересно. Ну и что же вы придумали? Ну, ладно, ладно, ладно. Давайте сперва поедим, потом поговорим. Да давай. Тут и говорить нечего, Юрий Петрович. Надумал я в дом для престарелых людей подаваться. А ну, для меня-то ничего, хорошо, ладно. Чего там мы? Ну, это еще мы подумаем, куда, чего, зачем и что. А, поедим, поедим сперва давайте. Садитесь покушать. Забей, забей. Сейчас, доченька, сейчас, погоди. Погоди. Ир, Ир, Ир, смотри. Ну, это ты брось, Логин Карпович, молиться. У меня икон нет в доме. Ну, разве что вон в Виталькиной комнате картинки с голыми бабами висят. Можно на них помолиться. Кончай шептать молитву, богомольник. Богомольник. Юрий Петрович, а чё ж тут такого? Да кто же в доме-то? В доме-то кто же смех один? Так грех меня за стол без молитвы садиться. Эй, бать, да ты чё? С луны свалился. Сейчас, батя, рублю молиться надо. А еще лучше баксом зелененьким. Вот кто сегодня бог. Всюду деньги, деньги, деньги, всюду деньги, господа. А без денег жизнь плохая, не годится никуда. Темнота, можно сказать. Эх, батя, мы уже в космос рванули, а ты все еще со своим богом. Ну ты даешь, батя. Да что с него взять? Юра, Юра, слева, слева мне. Чё ж он вам и сделал, бог-то? Вроде бы ничего и худого-то и не сделал. И ничего хорошего, прости господи. Точно. Вот ты, дед, кому молишься? Николе угоднику. Угоднику? Ну и что, батя помогает? Квартирку тебе новую не подкинул? Ну, к таким делам к Богу ради можно обращаться. К Богу надо тебе об душе, об совести, об разуме. Вот у нас прямо как поп. Да не, я в церковь вот не хожу, я... Дома, дома я. Ну ты, дед, даешь, дома, которого нет. 20 центов. Ладно, с приездом, что ли, дед? Да, да. Спасибо, я ж не пью, ты ж знаешь. Бать, да ты что, немножко, это же не грех. Бог простит. Ой, не богохульствуй, сынок. Ну, мужики, поехали. Давай, поехали. До встречи. Давайте. Ага. Будем здоровы, как говорится. Угу, нормально. Жира. Не Юр, понял. Да. Курица-то ты принес, ага? Да. Сколько ты принес-то? 4 штуки взял. Ну как, нравится? Нет. Что у нас главный несун? Сегодня привезли. Да ладно, ладно, несу. Не, вот эти хорошие. Хорошие? Ну если хорошие, завтра еще возьму. Слушай, а помидор-то не было, что ли? Помидоры, если завтра подвезут, возьму. Сколько брать-то? Ну это. Ну не знаю, возьми. Сколько? Пап, между килограмма 4 хватит. Слышь, между первой и второй перерывчик небольшой, батя. А, давай, наливай. Ну ладно, давай. Как, батя, ваше время пили, а? Выпьем за родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальем. Нормально. Ну, да. Поехали. Угу, поехали. Погнали наших городских ближе к деревне. Ну, за родителей. Это за нашли. Ну, видать, все. Да, мой дорогой, спасибо. Кать, ты сегодня выходная? Выходная, Виталенька. Угу. Слушай, я забыл, к тебе на работу заехал. Что там у тебя стряслось? Захожу твои бабы, как, мол, дела-то у Кати? Я говорю, какие дела-то? Замолчали. Поругалась, что ли, с кем, а? Ну что ты, зачем я буду ругаться? Ну, слава богу, хоть этого у нее нету. Слушай, мам, ты кончай, я вас предупреждал, не трогайте мою жену. А никто ее и не трогает. Ой. Ты не боись, Кать, чуть что ты мне скажи. Я из вас за нее блин сделаю и по стене размажу. Легче закрасить будет, чем отодрать. Ах, как приятно нам слушать. Да ты ее спросил. Обидели мы ее чем? Нет. Виталенька, ну напрасно ты так на родителей. От ноги в пляс просятся. А ну-ка, ну-ка. Ох ты, ах ты, забог ты, барак ты. Ох ты, ах ты, забог ты, барак ты. План по яйцам не в обиде, птицы фермы строятся, а крестьянин яйца видит, когда в бане моется. Ух ты, ах ты, с бухты барахты, ух ты, ах ты, с бухты барахты. Катя, ну ты что, давай подержи. Я сидела на крыльце с выражением на лице, выражала то лицо. Ух ты, ах ты, с бухты барахты, ух ты, ах ты, с бухты барахты. Я стать решила навсегда героиней труда, запишусь в публичный дом, а буду жить своим трудом. Ух ты, ах ты, с бухты барахты, ух ты, ах ты, с бухты барахты. Ой. Ой. Возраст. Ну, а теперь давайте нашу патриотическую песню. Ну, нашу патриотическую. Всюду жизнь привольна и широка, словно Волга полная течет. Нам молодым везде у нас дорога, а старики давно уже не в счет. Катюха! Так что там у тебя на работе? Растрата. Чего не слышу? Растрата. Как же? Как же ты... Да нет, ее же обманули. Тебя же обманули, ну... У кого растрата? У кого? У меня растрата. Сколько? 15 тысяч. Завтра надо отдать, а то судить будут. Ё-моё. Да тебя обманули! Ты что, я не знаю твою заведующую? Эту свою Софью Семеновну, что ли? Ну как же это так? Как же, Катя? Я не знаю, я не виновата, Виталенька. Ты же знаешь, копейки не взяла. Ну и зря, дура! Было бы хоть за что платить, а теперь я за что должен выплачивать свои кровные? Ну, за что? Не знаю, я тебе что говорил? Бери и тащи, всегда можно спереть. Потом спишут, у них там этот процент заложен на воровство. Конечно, в любом торговом учреждении имеется. Так нет, видишь, она у нас честная. Когда я чего-нибудь принесу из детдома, это значит ничего, да? Мне значит положено, можно, да? На одну зарплату сейчас не очень-то разживешься. Это вон они, дерьмократы, всю Россию разворовали, всю нет для капельки высосали. Нам только кровь оставили, ненавижу. Виталенька, он задумал машину покупать. Как теперь? На гарнитур в вашей комнате 16 тысяч не хочешь, да? Честно. Иди честно, заработай. Да вот он, честно прожил. В Чечне его нет на свете никого. Кому нужна его честность? Да псу под хвост его честность! Да в жопе! Я уйду из магазина. Я на фабрику на чулочную пойду. Там, говорят, хорошо выходит. Выходит даже до тысячи. Ой, да что это за деньги? Там инвалидом станешь через 2 года. И нафиг мне такая жена? Виталечка, ну люди-то работают. Да что? Дайте денег, дочь. Папа, он дал мне 600 рублей. Кто дал? Папа. Сколько? 600. Это так, это остается, значит... 14 400. Ты как хочешь, Виталий, а я не дам. Господи, тут за каждую копеечку бьешься с утра до вечера, с утра до вечера. Я тебе что, миллионерша, олигарха какая? Ладно, кончай скулить, мама. Нет, ты послушай, мать, она тебе правильно говорит. Все, накрылась твоя машина. Я кому сказал кончай? Надо разобраться. Ты к начальству ходила? Ходила, говорят, надо платить. Ну куда ты глядела? 3 года работала и ничего, а тут на тебе. Я свое слово сказала, все, где хотите, там берите, я не дам. Зараза, все мои планы накрылись. Ведь я же тоже работала, Виталий. Да чего ты там зарабатывала? Молчи уже, тряпочка. Нехорошо так, нехорошо. Ты по-всякому можешь с человеком... Ты, батя, заглохни, понял? Ты заглохни, не лякай. Вы не трогайте папу, он вам ничего плохого не сделал. Виталенька, пусть папа с нами живет. А ну скажи, Виталенька, ну не пускай его в дом для престарелых. Ну, Катюха, ну что ты выдумала? Я что ли здесь решаю? Это их квартира. А где он тут жить будет? Ну негде же. Лихо, денег ей дай, старика, в квартиру пусти жить. Здрасте, а нас с матерью на улицу, так что ли? Выгоняйте. Нет, доченька, нет, я уеду, я тут и не останусь. Я зачем? Приехал-то, мне справочка-то ее надоть. Вот зачем я приехал. Какую еще справочку? Ну что, мол, дочь отказывается от отца. Не дам, папа, не дам, не могу, Виталик. Виталик, погляди на него, он же совсем-совсем старенький, Виталик. Ну, я не знаю. Кать, ну что ты наехала, ну что ты... Да ему же там лучше будет, Кать. Ну, конечно, наглядят, врачи. И Кать накормят вовремя, и процедуры разные. Да это же курорт. Ну, кто не знает, так позавидовать может. Ну, это конечно, же настоящий курорт. Конечно. Он же мне отец. Ну, какой там курорт? Юлия Михайловна. Юрий Петрович. Ну, пожалуйста. Ну, я сама за ним догляжу. Ну, он тихий, он в кухне посидит. Ну, прошу я вас, ну, пожалуйста. Нет, доченька, нету. Нету. Я не стану тут жить. Вот тебе мое последнее слово. А к вам, люди добрые, одна у меня просьба. Помогите вы ей, а? Я сам вам все, ну, все до копеечки выплачу. Силы есть, я еще куды наймусь, я выплачу. Помогите вы ей. Не надо. Выплачу. Да ладно. Знаем мы, как это выплачивают. Да что вы в самом деле? Ну, не в тюрьму же ее. Человек сказал выплатит, значит выплатит, он без обмана, так, батя? Эх, Логин Карпович, навернули вы нам дело. Ну, а насчет дома для престарелых, это точно, дельно, ну вам туда в самый раз. Ой, Господи, Виталий, пропаду, помоги, ну скажи им, они ведь тебя послушают. Катюх, да ты чего, ну помоги, ну вот когда станем сами хозяевами, вот тогда может... Вот когда станете, вот тогда и говорить будете. Ничего, станем. Ты это, дай ей денег. Виталя. Ну, дай, говорю. Не знаю. Выплачу, Юль Михайловна. Вот как перед Богом, выплачу. Папа, не надо. Катя, ты справочку-то дай. Но некуда нам твоего отца поселять. Ну, сама посуди, куда его? Ну, в той комнате вы, в другой мы, а в эту? Ну, не сюда же, здесь же телевизор, сюда нельзя. Ну, некуда нам его поселять. А он еще икону свою привезет Николая Угодника. Рядом с голыми бабами повесит, что ли? Да дай ты ему эту справочку. Дай, Катя. Ну, что ему? Он же к деревне привык. Батя, где, говоришь, этот дом? Да тут километров 100 недалече. Ой, о чем речь? Будем ездить в гости друг к другу. Вот куплю машину и заживем, а, батя? А дорога дальняя, лентою вьется. Крепче за шоперку держись, баран. Мы летом приедем, отдохнем у тебя в этом доме престарелых. Виталька, а? Ты когда покупать машину-то будешь? Так это... К 17-му всю сумму соберу, ага, ну и порядок. Ага. Катюха, я ж тебя королевой подвезу к работе и увезу с работы. Ну. Ой, ладно, мать, дай ты им денег. Ну, подумаешь, 14-400, ну это же мелочь в общем, дай. Ой, не знаю. Ну ладно. Все в ажуре, Катюха. А ну-ка мне плести. Родители. Вот так. Вот, ну, за решение всех, ну, проблем. Вот так. No problem, как говорится. Поехали. Врубай музыку, душа из меня вон. Бог простит, доченька, Бог простит, все хорошо, радость моя. Не упрекай себя, не надо, все хорошо, все ладно. Старость не надо. Виталька, включай телек, хоккей же скоро. Забыл. Я с вами, кто сегодня, наши? Наши. А невестушка-то видали? Недовольна. Ладно, мам, кончай. Я, кажись, предупреждал. Вот ваши деньги, папа. Возьмите. Возьмите, сказываю. Я же сказала, 14-400, дам и не рублем больше. Нет, вас нисколько не надо. Как ты это? Ну ведь охота же машину, ну охота же. Ну да ты... что ж тебе, Виталий, с машиной жить? А это отец мой. Ничего, папа, ничего. Меня не посадят. Беременная я. Беременная я, папа. Катюха. Вот она. Виталька. Вот оно. Дождались. Мать, слышишь? Дождались. Дожили, дождались. Ой, поздравляю. Мам, поздравляю тебя, сынок. Теперь береги себя. Береги себя, сыночек. Ты уж береги себя, Виталька. Ну, ради наследника. Береги, соблюдай. Теперь, ну, теперь на собственную квартиру надо, на дачу. Наследника мне обеспечь. Ой, обеспечу, папа, обеспечу. Наконец-то дитё у нас будет. Ой, ты уж поберегись, Виталя, а то роды-то вот-вот. Юра, мы ж не готовы, господи. Ой. Мам, а Катя-то где? Мы про нее там и забыли. Там со стариком она что-то... Мам, надо бы это, деда того, может... Оставить, а? А дитё куда? Ну, это комната для малыша и будет. Ну, да сам куда? Видишь, старику нет у нас места. Да он ну, за что? Нету! И пускай сегодня прошлое не будет, я скажу по-старомодному сейчас. Мы уходим. Дай вам Бог пожить, ребята, лучше нас. Я Катерина, дочь, отказываюсь от отца. Мы, наверное, во многом ошибались и во многом разобраться не смогли. Но по совести и чести жить пытались. И для вас отчизну нашу берегли. И пускай сегодня прошлое не в моде, я скажу по-старомодному сейчас. Мы уходим. Дай вам Бог пожить, ребята, лучше нас. Вот, мам, возьмите. Спасибо, доченька. Спасибо. Пожить, ребята. Мы, батя, это... Лучше нас. Мы заберем тебя оттуда. Заберем. Да ничего. Ничего, вы-то вот тут-то не пропадите, ребята. Время сегодня смутное. Не заплутайте как-нибудь. Ты вот это, значит, сохрани, сбереги, потому как тут ордена мои, медали. Более ничего у меня не осталось. Ну, прощайте, люди, прощайте.